Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1430 AM, 99.1 FM, а также в интернете на нашей страничке radio.nvc.com или с помощью вашего бесплатного приложения к вашим айфонам, смартфонам или таблеткам. Ну, а наш эфир продолжает программа «Вайнштейн в эфире». Здравствуйте, Леон, и сегодня у нас будет замечательный гость, ну, кстати, не первый раз в нашем эфире, Константин Боровой. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Давайте начнем, наверное, с российских обсуждаемых событий. И последнее скандальное по поводу Людмилы Алексеевой. Константин Атанович, я смотрел ваш комментарий к посту, который сделал Александр Подрабинник, и вы как бы разделяете его точку зрения. Давайте вкратце расскажем нашим радиослушателям, кто, может быть, не знает, о чем идет речь, а потом ваш комментарий по этому поводу, потому что это вызвало неоднозначную реакцию, но это естественно, не могут все соглашаться, и вот об этом поговорим сначала. Людмила Алексеева по статусу известный правозащитник, член, председатель, по-моему, Хельсинской группы, то есть старейшей правозащитной организации, ей исполнилось 90 лет. Ее приехал поздравлять Владимир Путин, что само по себе очень странно, потому что Хельсинская группа, другие правозащитные организации Кремлем очень сильно преследовались. Их называли шпионами, там фильмы специально изготавливали о том, как они существуют на гранты западных посольств. Даже выражение такое Путин придумал – шакалить в посольствах. Это значит собирать гранты в посольствах. Вот, но он, тем не менее, приехал ее поздравил, подарил ей гравюру Евпатория, изображена там, то есть оккупированный сегодня Россией Крым. Вот, и Людмила Алексеева как-то так невзначай наклонилась и поцеловала его руку, или приложилась к ней щекой, как-то это было не очень внятно. Ну вот Александр Подрабинник, старейший тоже правозащитник, участник и Хельсинской группы, и издательства «Хроника текущих событий», он сказал, что ладно сотрудничество с Путиным, ладно гранты, которые сегодня некоторые правозащитники получают от Кремля, вот, но целовать руки, это уж слишком. Тем более, что одновременно Алексеева попросила помилования не Сенцову, не кому-то из известных, так сказать, заключенных сегодня, а чиновник, который попался на том, что заказывал убийство своих оппонентов. Чиновник, взяточник, собрал огромные деньги. Ну, в общем, все это очень странно. Вот. И очень стыдно, кстати говоря. Скажите, ну вот Леонид Гозман как бы выступает с противоположной точки зрения, говорит, что это все чистая подстава, что это фотомонтаж и так далее. Ну, вы знаете, уже проверили многократно и специалисты, никакого монтажа там нет. Очень жалко Людмилу Михайловну. Жалко, потому что, ну, это понятно, что это возраст, что это какая-то такая эмоциональная реакция. Вот, но, ну, тем не менее, она продолжает представлять, так сказать, правозащитников. Там была еще одна история, пока она была еще, ну, в нормальном состоянии, а вместе с ней, вместе с Сатаровым, общероссийский такой правозащитный конгресс представлял Гарри Каспаров. Вот Людмила Алексеева добивалась долго и добилась того, что Гарик ушел из этого конгресса. Она вместе с Татаровым они вышли, потому что, так сказать, не могли находиться вместе с политиком, который занимает четкую определенную позицию. Но это старая история. Правозащитники стараются быть вне политики и иногда слишком далеко уходят от оппозиции в сторону Кремля. Но вот сегодня многие правозащитные организации получают гранты от Кремля и молчат. Молчат по поводу нарушения прав человека, то есть становятся такими прикормленными, домашними кремлевскими правозащитниками. Это, конечно, деградация такая заметная. Понятно. А, кстати, наши радиослушатели хорошо знакомы с Александром Подрабинником. Мы с ним длительное время вели в нашем эфире еженедельную программу. И порой у нас возникали некие споры. Давайте попробуем с вами разобраться. Потому что, скажем, слово «либерал» или «движение либеральное», в чем разница и различие между, скажем, российским движением и американским либеральным движением? Скажите мне, ответьте мне на вопросы, вот я попробую задать. Российское либеральное движение, что касается экономики, выступает за рыночные отношения или за все-таки значительное и, если не подавляющее, участие государства в экономике? Различия очень существенные. Исторически либералами в Соединенных Штатах называли социалистов и даже коммунистов. В России либерализм – это сторонники рыночной экономики, это сторонники прав человека, сторонники невмешательства государства в личную жизнь, сторонники свободы. То есть вы правы в том, что тут получилось некоторое смещение понятий. И, на самом деле никакого смещения понятий здесь не получилось, просто исторически получилось так, что в начале прошлого века прогрессивное движение не нашло поддержки в американском обществе, они проникли в либеральное движение, потом, по сути дела, украли его. То есть движение, которое придерживалось левых взглядов, стало называться либеральным. Они по сей день придерживаются левых взглядов. Но единственное, может быть, я не знаю, объединяют российских либералов и американских либералов, там, скажем, защита прав национальных меньшинств или там сексуальных меньшинств. Вот тут, пожалуй, есть некое сходство. А все остальное, на мой взгляд... Знаете, я в июне прошлого года, не этого, а прошлого, провел несколько недель в штабе Берни Сандерса. Когда я хотел разобраться, в чем там дело, и понять смысл вот этой фразы о том, что немного социализма Америке не повредит, и понял, что речь идет об обычном коммунистическом движении, и вот эта борьба за равноправие против банков, это обычная коммунистическая позиция, очень опасная, кстати говоря, для демократического государства, но всеобщая терпимость привела к тому, что оно существует, это движение, и Америку к социализму – это ужасно. Мало того, что оно существует, на сегодняшний день Берни Сандерс является в демократической партии самым популярным политиком. Ну, популизм... Вы знаете, я всегда думал, что вот почему фашизм в европейских странах запрещен как идеология, то есть его проповедовать нельзя, потому что он ложится очень легко на сознание простых людей. Чужие, значит, их надо уничтожать. Вот. И от этого почти нет никакой защиты. Это на каком-то генетическом уровне, на уровни генетических кодов воспринимаются людьми как, ну, естественная позиция. Требуется некоторое напряжение интеллектуальное, чтобы понять, что это безнравственно, что это опасно для человечества. Вот фашизм очень легко прививается. Вот глядя, как это происходит в Калифорнии, как коммунистические идеи легко внедряются в университетской среде, я понял, что это очень опасно. Кстати, в Конгрессе недавно проходило, вот вы упомянули, в Конгрессе недавно проходило слушание по вот проблемам, которые существуют на кампусах университетов, и в частности в Калифорнии. И, кстати сказать, совсем недавно калифорнийские законодатели приняли закон, позволяющий коммунистам работать в правительственных организациях. До сих пор как бы это было вне закона. То есть люди, которые состоят официально в коммунистической партии, поддерживают коммунистическое движение, не допускались до работы в правительственных организациях и в законодательных. Сейчас в Калифорнии приняли такой закон. И коль скоро мы заговорили о Калифорнии, я бы хотел пригласить к разговору Леона Вайнштейна, поскольку он живет в Калифорнии, и у него тоже есть некоторые вопросы. Мы тут посмотрели социальные сети. Леон, пожалуйста, подключайтесь к разговору. Да, конечно. Ну, во-первых, про Людмилу Михайловну Алексееву. Она 1927 года рождения, то есть 90 лет. Это не просто цифра, это переход какой-то, с моей точки зрения. Ну, так сказать, есть, конечно, люди, которые ничем не меняются, но я таких почти не встречал. Они серьезно меняются. Она совершенно поразительный человек. В те времена, когда мы все поджимали хвост и боялись слова сказать, она... Совершенно я не понимаю, откуда это бралось, но она находила эти силы, стала членом, и, так сказать, что называется, founding членом, то есть она со-создатель хельсинской этой самой группы. Мы только слышали о таком, так сказать, мы только там, так сказать, рты открывали, она это создавала и делала. Она награждена высшим орденом Германии, Legion of Honor, орден Кросс-Терра, получила приз Сахарова, приз Вячеслава Ховеля, там и тому подобное, и тому подобное. Вот. Она... Кстати, с 2009 года, так сказать, достаточно критиковала. Она уезжала в США, потому что нужно было уехать, потом вернулась обратно. И вот с 2009 года, когда ей было, сколько уже, так сказать, там 80 с лишним лет, она критиковала режим, помогала создавать группу, по-моему, «Стратегия 31», если она так называется, да, участвовала в демонстрациях, так сказать, настраивала людей и т.д. и т.п. Вот. А я не знаю, что случилось в этот день и там. Расчувствовалась ли она или что-то еще. Я понимаю, что Путин приехал к ней, а, нормальный пиар, и, б, что-то было подготовлено каким-то образом. Значит, был ли подготовлен поцелуй и прочее, мы не знаем, но, по крайней мере, она говорит, что ничего подобного не было. А, не знаю, так сказать, в гипноз массовый, так сказать, ну, не массовый, в гипноз я, так сказать, не верю. Такой, что может человек, так сказать, загипнотизировать, чтобы она поцеловала и т.д. Так как я не понимаю, что случилось, и так как она была кристально честный человек в течение, по крайней мере, так сказать, всей этой жизни, что мы ее знаем, то я больше верю ей, чем режиму. Что бы мне ни говорили о том, что смонтировать это невозможно и прочее. Нагнулась каким-то образом, потому что ей нехорошо стало или что-то еще. Просто расчувствовалась от того, что ее взяли за руки. Как-то она повернулась, и это теперь стало поцелуем. Я не знаю. Прижалась, поцеловала. Она невероятно уважаемый мной человек. Я думаю, один из тех, кто уважаем один больше всех. Один по сравнению с Каспаровым, может, тысячу раз. Вот. И что произошло, не знаю. Напоминает историю, при которой всю жизнь человек что-то делал, а тут взяли и из одного, так сказать, поступка, который еще неизвестно, был поступок или нет, взяли, заклевали человека, и сейчас, так сказать, все только гадости и говорят. Ну вот, а насчет правозащитных организаций, которые сели на трубу и подкармливаются от нефти и газа, ну так они всегда были, в мои времена тоже. Конечно, были те, которые были действительно и рисковали, их сажали в тюрьмы, сажали в сумасшедшие дома в мои времена. Так сказать, потом стали, так сказать, высылать из страны, думая, что это огромное наказание. Вот. Вместе с семьей или без семей. А были те, которые просто, так сказать, садились, кушали и делали вид, что они защищают права, что называется, чтобы и от иностранцев денежки получать, и от своих получать все блага. Вот. Ну, а теперь, значит, вернемся в нашу родную Калифорнию, да, о которой мы разговариваем. Вообще Калифорния уже почти что стала отдельным штатом Соединенных Штатов Америки, потому что, значит, никаких реформ, которые нам пытается, рыночных реформ, которые нам пытается принести, так сказать, новая администрация, принимать мы не собираемся. Все время голосуем за что-нибудь такое, чтобы нас, так сказать, выделили. Например, если что-нибудь произошло с Обама-Кер, мы обязательно бы проголосовали здесь, чтобы ее вернуть нам. Или даже просто так, так сказать, one payer, то, что называется, социалистическую систему вернуть. Налоги, как только начнут уменьшаться федеральные, мы начнем повышать наши налоги здесь, потому что без налогов Калифорния умрет. Мы и так уже должны там 60 миллиардов долларов, если не ошибаюсь. Могу ошибаться на один или два. Может, вот пока мы разговаривали, еще на миллиард стали больше должны. И все это копится, копится, копится до какого-то взрыва, потому что в какой-то момент уже невозможно будет покупать бензин у нас. Как только не хватает денег у государства, нашего государства, калифорнийского, я имею в виду штата, мы берем еще там на 10-15 центов повышаем стоимость бензина, да? И сразу же, еще там пару миллиардов пришло. Быстро-быстро-быстро их зараздербанили. Вот. Ой, давайте еще немножко. Повышают еще. Потом, значит, на воду они придумали, значит, если ты до такого-то, так сказать, уровня пользуешься водой, там, до, там, так сказать, там, 1000 литров, я не знаю, там, в месяц, там, условно говоря, да, то ты платишь за каждый литр столько. А если уже, так сказать, больше, то за каждый следующий ты платишь в 4 раза больше. То же самое с электроэнергией. То есть, все время людей, которые чем-то... чем-то выделились, либо долго учились и хорошую работу попали, где они зарабатывают много денег, либо не спали ночами, создали свой малый бизнес, либо что-то еще, либо изобрели что-то. Вот они этих людей пытаются найти, выявить, отнять у них как можно больше денег и, ну, частично разбросать, что называется, так называемым бедным, а в основном, конечно, немножко себе нужно, потому что дачи надо грохать и третий дом покупать на Гавайях. Вот, и все это делается, как и в России сегодня, так сказать, через там родственников, детей, там кого-то еще. То есть, просто чудно смотрят в сторону Путина и думают, ох, как здорово он устроился, здорово бы и нам. Вот, и получается такой парадокс. В России либералы противостоят Путину, а в Соединенных Штатах Америки либералы копируют то, что делает Путин. Кстати сказать, когда вы выразили, что Калифорния – это почти отдельное государство, насколько мне известно, генеральный прокурор Калифорнии дал добро на отделение штата вашего от Соединенных Штатов Америки. Я не знаю, как этот процесс будет проходить, насколько это... Ну, в Конституции как бы имеется... Нет, не может никакой генеральный прокурор дать никакого добра, ну, и прочее. На что генеральный прокурор дал добро, это на циркуляцию петиции. А, окей. Ну, во всяком случае, дал добро на циркуляцию петиции об отделении Калифорнии. И прежде чем мы уйдем на рекламную паузу, еще давайте вернемся все-таки, перелетим через океан. Последнее событие в Украине. Я имею в виду лишение гражданства Михаила Саакашвили. Константин, пожалуйста, вот ваш взгляд на это, ваш комментарий по этому поводу и как будут развиваться дальнейшие события в Украине. Ну, Петр Порошенко в некотором смысле копирует сейчас Путина. Он пытается укрепить собственную власть, но такими недемократическими способами своих оппонентов он преследует. Ну, очень похоже на то, что делает Путин. Я думаю, что следующий шаг – это попытка контролировать средства массовой информации. Хотя многие в Украине говорят, что это уже делается, и делается очень активно. Вот, лишение гражданства Саакашвили, который 13 лет был гражданином, отказался от всех других гражданств. Да на основании еще того, что вот эти пропутинские представители партии «Грузинская мечта» преследуют Саакашвили. Ну, это просто и непорядочно, и понятно, что это фиктивный повод, придуманный повод для того, чтобы отодвинуть Михаила Саакашвили от политической деятельности. Он набирает очень быстро очки, потому что сегодня он, ну, скоро он будет самым влиятельным политиком. Он предлагает бороться, так сказать, с основой вот сегодняшних проблем в Украине, с переплетением власти с бизнесом. вот, и которые просто не позволяют Украине двигаться, развиваться. Он выступает против коррупции, обличает самых высоких чиновников. Конечно, это всех раздражает, но и этих чиновников. Я сделал такие сильные заявления по этому поводу. Я считаю, что Порошенко после такого шага должен уйти в отставку, потому что он потерял право быть президентом Украины. Он нарушил основы демократического государства, основы конституционного строя демократического государства. Вот, использовал нечестные методы борьбы. Он должен уйти. В общем, он засиделся, и по всему видно, что, перенимая вот эту технологию путинскую борьбы за власть, сохранение власти, он, к сожалению, отступает от принципов, заложенных в Конституции демократического государства. Я знаю, что вы всегда были сторонником Украины в противостоянии между Украиной и Россией, причем таким твердым и так далее. Вот после того, как вы сделали подобные заявления, как, скажем, украинские, ну, я не знаю, или это... Как украинцы отреагировали на это? Вы знаете, мне пишут очень многие украинцы, они поддерживают разговоры о том, что Украине нужен новый президент. Тут давно, несколько лет, Порошенко, продолжая свой бизнес в России, уже после того, как началась война, решал какие-то бизнес-проблемы с Россией, будучи президентом Украины. Всем это очень не нравилось. Но вот насчет реакции обнаружилась очень интересная вещь. Я настаивал, много раз подвигал, так сказать, администрацию президента, власть в Украине, создавать антипропагандистские структуры, которые каким-то образом противостояли бы российской пропаганде. Эти структуры начали создаваться. Вот сегодня все вот эти вот тролли, я так понимаю, что речь идет о сотнях людей, они вдруг все бросились на защиту Порошенко. Не Украина, а именно Порошенко. И новая позиция, что Украина – это Порошенко, а защищая Порошенко, они защищают Украину. Это совершенно путинский подход, подход авторитарной власти. Порошенко ассоциировал себя с Украиной. И ну вот вся контрпропагандистская машина, которая должна была бы защищать Украину от российской пропаганды, она вся бросилась на защиту Порошенко. Это очень печально. Это фактически означает, ну, повторение технологий, которые использует сегодня Кремль, пропагандистских технологий. Вот. И я надеюсь, что следующий президент, а я хотел бы, чтобы следующим президентом Украины стал Михаил Саакашвили, человек, у которого есть программа и есть принципы. Вот, следующий президент Украины не позволит использовать контрпропагандистские структуры для защиты собственной власти. Понятно. А мне бы интересно было послушать мнение наших радиослушателей по этому поводу, в частности, украинцев, которые переживают тому, что там происходит, как они видят эту ситуацию. Но поэтому телефон в студии 847-400-5200, но уже после короткой рекламной паузы. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. А также напомню, что сегодня в нашем эфире Константин Боровой. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну а пока давайте попробуем обсудить отношение российских либералов к нашему президенту и к тому, что происходит. Вот тут у нас могут возникнуть разногласия, потому что касается Украины, я с вами полностью абсолютно согласен. А вот что касается оценки деятельности нашего президента и скандалов вокруг него, вот тут, пожалуй, судя по тем постам, которые я смотрел на вашей страничке в Фейсбуке, у нас могут возникнуть разногласия. В частности, по поводу связей Трампа с Кремлем, там есть, по-моему, Леон, напомните, Александр Кушнар, да? Ну, да, давайте я расскажу, что вот я имел в виду, мы с вами разговаривали по этому поводу. Значит, Путин скупил средства массовой информации, ну, в Российской Федерации, понятно, давно подмял на себя, но и скупил, так сказать, достаточно большое количество русскоязычных средств массовой информации за границей, то есть в Израиле, в Америке там и т.д. Крупные всякие газеты, журналы, там, телевидение, радио. Например, вот два дня тому назад я с полным остолбенением узнал, что даже армянское телевидение выкуплено на 51% представителями, значит, неизвестных товарищей, которые сказали, что теперь мы меняем вашу политическую линию. Вот. Значит, иными словами, так как уже все то, что говорится, говорит путинская пропаганда из России, так сказать, как эхо возвращается теперь и из русскоязычных изданий крупных, я не уверен, что все, но, скажем так, много, да, возвращается, так сказать, ко всему русскоязычному миру, очень важным становится поле, в котором они пока сделать ничего не могут, а именно поле блогеров, поле страничек на Фейсбуке там, и тому подобное, то, что мы называем социальные медиа. Да? Вот. Учитывая это, у меня есть несколько вопросов, которые вызывают у меня недоумение, скажем так сказать. Вот нам уже хорошо известно, кто придумал идею, что Трамп работает на Путина. Произошло это следующим образом. Есть все документы, все доказательства, все письма, все то, что я скажу, я могу подтвердить 100% документами. Значит, старший советник Хиллари, значит, по результатам опросов населения сообщил, что избиратели подозревают Хиллари в связях с Кремлем. Ну, там всякая урановая сделка, там много денег, которые получал за лекции ее муж там и тому подобное. И было решено выдумать связь Трампа с Кремлем. Опять, это все задокументировано. Об этом есть записи, доказательства, очевидцы. Подеста сам написал об этом. Это придуманная история, но очень хорошо раскрученная. Значит, вот почему левые в Америке ее крутят, я понимаю. А почему, значит, вот поле, так сказать, российских людей, так сказать, и украинских ее крутят, я не понимаю. Так вот, в связи с этим, на страничке Константина, на вашей страничке, значит, время от времени, скажем, он перепечатывает, перепостит такого Александра Кушнара, про которого он сообщил некоторое время тому назад, что если с Константином что-то случится, то он, так сказать, передает все свои партийные дела в руки вот этого Кушнара. Так вот, что пишет Кушнар на странице у Константина? Путин, безусловно, воспринимал Трампа как своего агента. То есть Александр знает, Кушнар, что это без сомнения. Он не думает. Он не написал там «я думаю». Он написал «безусловно». То есть он знает. А, значит, Константин это переносит, никаких комментариев. То есть он как бы тоже знает или согласен с этим. Да? Вот. У нас, если недоказуемо в Америке, обычно, как бы, так сказать, пишут об этом, что это еще не доказано. Далее, значит, Александр пишет. Глава Белого дома Трамп искренне считал, что это он использует россиян. То есть, он точно знает это. Залез просто в голову к нему, да? Вот. Получая на халяву от РФ, что стоит за Российскую Федерацию, да? То деньги, то... Дальше я не хочу сконцентрировать, потому что сконцентрируемся на слове «то деньги». То есть, Александр знает точно, что Трамп получал на халяву. Что это значит, непонятно. То есть, я знаю слова, да? В этом контексте, что это значит. Деньги от Путина. А гость Константин это постит на своей странице и как бы выступает вот как человек, который тоже так считает. Или знает, потому что если бы он, например, не знал, то он бы написал, что вот тут наверху, так сказать, Александр написал вот это, но мы знаем точно, а мы там представляем это, да? Вот. То бишь, позиция партии «Западный выбор», на странице написано «Константин Боровой, руководитель там партии «Западный выбор», лидер, извиняюсь. Они знают, что Путин передавал, а Трамп брал у него деньги. Вот я бы хотел точнее, не домыслы, потому что после обвинений домыслы уже не работают, да, а факты. Сколько получал, когда получал и как получена эта информация. Теперь я должен говорить. Уж пожалуйста. Да, значит, ну, я бы просил Леона как-то конструкции осторожней строить. Кушнарь, руководитель информационного агентства «Ньюсейдер», написал свое мнение, там, Боровой его перепечатал, значит, Боровой согласен. Не-не-не, а Боровой согласен. Значит, нет, я сейчас говорю. А значит, это позиция. Леон, я сейчас говорю. Можно я договорю? Окей, но я не. Значит, позиция партии, западный выбор такая. Ты сказал ровно это. Значит, в свое время я помню, были такие патриотичные евреи, которые выезжали в Израиль и пытались быть большими евреями, чем израильтяне. Ну, вот это как-то из этой области. Там часть администрации Трампа сегодня ушла в отставку из-за связи с российскими спецслужбами. Ну, это очевидный факт. Значит, что тут доказывать? Об этом говорят руководители спецслужб американских. Мне это не важно. Я не являюсь ни сторонником Хиллари, не сторонником Трампа. Я принимаю ситуацию так, как она есть. Это ваши разборки. Является Трамп агентом Путина, не является агентом. Я думаю, Путин очень хотел бы, чтобы Трамп был его агентом. Я думаю, что он делает все возможное, чтобы возникало это ощущение, потому что ему нужно сохранить влияние на Трампа или, во всяком случае, надежду на то, что каким-то образом удастся договориться с Трампом, не возвращая Крым, не уходя с востока Украины, не уходя из Сирии, значит, вернуться в клуб лидеров мировых держав. Я думаю, Путин на это надеется и надеется на то, что Трамп ему поможет. Тем более, что Трамп прямым текстом это всегда говорил. Всегда. Я хочу договориться с Путиным. Речь идет о диктаторе, который начал захватывать территории соседних государств, который ведет варварскую пропаганду. И лидер фактически западного сообщества, президент Соединенных Штатов, сообщает всему миру, что он будет с Путиным договариваться. Ладно, там мы, либералы, Конгресс Соединенных Штатов принимает позавчера закон специально, который запрещает Трампу отменять введенные Конгрессом санкции. И голосуют за это там два человека против, а 400 человек за. Ну это что, Леон? Ну, надо немножечко быть объективным, видимость объективности соблюдать. Ситуация ненормальная. Сегодня этот Трамп, ну, непоследователен уж во всяком случае. Слава Богу, в Соединенных Штатах разделены власти. Слава Богу, тот же Конгресс, там какие-то структуры власти имеют возможность воздействовать на Трампа и поддерживать баланс сил. Вот. Но то, что он не всегда адекватен, но это, к сожалению, это общая, так сказать, истина. И то, что взаимодействие с российскими спецслужбами, ну, уже все сказано по этому поводу. Там и Кушнарь, там и вот эти отставки, которые произошли. Я не знаю, кто был инициатором во время избирательной кампании. Возможно, инициатива принадлежала именно российским спецслужбам. Но это уже очевидный, доказанный факт. Пытаться это отрицать смешно. Значит, я хотел только поправить, да. буквально два слова, Леон, потом у вас будет возможность поправить. Никто из администрации Трампа в отставку не ушел. Единственное, да, это был мой первый вопрос. Единственное, так сказать, исключил из процесса расследования связей с Трампом себя генеральный прокурор. Манафорт, когда начался скандал, причем скандал вызванный материалом, который был предоставлен, там, скажем, украинской стороной, накопали на него за то, что он работал на Януковича, что не делает ему чести, но это был чистый бизнес. Неважно, он не был в администрации, то есть он был в единственном, может, еще Флинн. Флинн уже был назначен советником, он ушел в отставку за то, что он обманул вице-президента, не сказал ему о том, что он имел разговор с Кисляком. Тут, пожалуй, вы правы, но а все остальное... Ух, это такая большая тема для разговора. Я думаю, что Леон сможет ответить. Тут, кстати, наши радиослушатели пытаются дозвониться. Давайте мы, наверное, сделаем... Я уже хотел бы отвечать. Понимаете, в чем дело? У нас сейчас будет Station ID буквально через пару минут. Я не думаю, что вам хватит двух минут, чтобы ответить. Нет, не хватит. Поэтому давайте попробуем принять звонок. Может быть, будет вопрос. И после рекламы, после Station ID мы сможем, так сказать, вернуться к этой теме и подискутировать, если Константин Натанович не возражает. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Леон. Здравствуйте, Константин Натанович. Хоть я и не знаю, кто вы. Но я должен снять шляпу перед Сережей и Леоном только за то, что они настолько дипломатично и красиво отвечают Константину Натановичу на его абсолютную билиберду, которую я извиняюсь, но вообще не... То есть такое впечатление, что человек, который просто не понимает, что происходит у нас в стране, пытается что-то комментировать после того, что он сказал, что на Украине президентом должен стать Саакашвили. Это человек, которого не хотят ни в Грузии, не на Украине. Я не знаю, с кем он разговаривает там, на Украине, и кто ему советует ратовать за Саакашвили. Но давайте проследим быстренько секунду. У нас был Кравчук, у нас был Кучма, у нас была Тимошенко, у нас был Янукович, у нас был Яценюк. И вот эта вся когорта должна быть заменена кем? Саакашвили, который не только продал свою страну в первую очередь, а во вторую очередь он пришел в Одессу и пытался там бороться против вот этой власти на Украине. Я не за власть на Украине, я их не понимаю, я их не оправдываю, но если человек говорит, что такой, как Саакашвили, должен стать президентом такой страны, как Украина, то вы меня извините, тогда вообще о чем идет разговор и с кем мы разговариваем? Вот это у меня такой вопрос к этому человеку. Так, спасибо за ваш звонок. Я не знаю, уловили ли вы суть вопроса, Константин, но давайте мы сделаем все-таки перерыв. Буквально через несколько минут вернемся, и может быть... Да, давайте я потом отвечу. Хорошо, спасибо. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Напомню, с нами сегодня Константин Боровой. И, господа, у нас масса звонков, поэтому давайте попробуем ответы. Я не знаю, с кого начнем. Константин, вы хотите ответить на реплику радиослушателя? А потом... Да, я бы хотел коротенько ответить, чтобы дать возможность Леону рассказать о своей позиции. Я ее считаю очень ценной. Значит, Михаил Саакашвили провел в Грузии реформы невозможные объективно. То есть самая коррумпированная феодальное устройство страна, где взятки, коррупция — это просто открытая форма существования власти. В течение там, 3-4 лет он все это изменил. Прозрачные полицейские участки. Простите, Константин, Леон, у вас случайно там не включены динамики? Нет, что-то эхо такое? Нет, ничего не включено, но очень фонит. Сильное эхо идет, как бы дублируется. Это у меня, по-моему. Да, возможно. Сейчас я попробую отключить. Потому что дублируется. То, что вы говорите, дублируется. И... Да. Вот, все, отключил. Спасибо. Вот, у меня просто два телефона. Один стал садиться, я на второй переключился. Понятно. Да, значит, совершенно необычное явление в таком на постсоветском пространстве. Михаил Саакашвили совершил подвиг, его группа, его молодые соратники, значит, изменили Грузию радикально. Это уже другая страна, и даже после того, как к власти пришли его оппоненты, связанные там частично с Кремлем, там Иванишвили, его группа «Грузинская мечта», уже ничего изменить, возвратить назад нельзя. То есть Грузия стала другой страной. Развиваются университеты, строятся дороги. Он показал, что это возможно. То же самое он хочет сделать в Грузии. Ему сопротивляются те, кто понимают, что он действительно может радикально изменить лицо Украины. Вот. И они боятся, они сегодня паразитируют на Украине. Он открыто обвиняет высших чиновников в коррумпированности. Об этом все знают, в этом никто не сомневается, но вот так открыто говорить, я на самом деле очень волнуюсь за его жизнь. Сегодня это единственная политическая сила, которая может радикально изменить ситуацию в Украине. Поэтому я очень болею за Михаила Саакашвили, за его партию «Рух новых сил». И надеюсь, что он станет президентом Украины. А то, что вот эта пропутинская партия возбудила против него какие-то уголовные дела, преследует его. Ну, Путин ненавидит Саакашвили. Делает все возможное. Война 2008 года против Грузии. Это была война против Саакашвили, против того, что одна из стран советского, так сказать, блока вышла из-под его влияния, из-под влияния Путина и показала, стала, так сказать, проамериканской и сегодня обсуждает вопрос о вступлении в НАТО. Вот. Понятно, что Путина это все раздражает и волнует. Так что для Украины это единственный выход, если, чтобы Саакашвили и его партия пришли к власти. Спасибо. Спасибо, Константин. Ну, теперь, Леон, давайте попробуем вам слово. Спасибо. Значит, Саакашвили, с моей точки зрения, как и Трамп, хочет бороться с чиновниками. Как мы знаем, это очень сложно даже в Америке. Но так как я не в курсе действительно, что происходит на Украине, в России и в Грузии, так только понаслышке, то темы с этой касаться не буду. Значит, давайте коснемся темы российские, значит, оппозиционеры и что нам не нравится в том, что они говорят. Нам имеется в виду многим из тех, кто живет сегодня на территории Соединенных Штатов Америки. Значит, наша проблема с ними заключается в том, что решив что-то на основании эмоций о Трампе, они потом подгоняют факты под это решение. Вот когда я ставлю у себя, скажем, на страничке Facebook или там где угодно чей-то пост, то если я не пишу комментарии, положительное, отрицательное, обратите внимание и прочее, то это моя позиция. Я перепостил для того, чтобы поставить мою позицию. Но даже без этих чужих слов. Бог с ним, забыли об этом. Вот смотрите, Константин, что вы сказали во время разговора с нами здесь. Доказанные факты. Имеется в виду связь, значит, Трампа с Путиным. кем доказаны на столе, пожалуйста. В Америке никто не знает, что они доказаны. Мы бы очень хотели это знать. Я тогда первый пойду протестовать и требовать импичмента. Второе. Трамп – агент ФСБ. То есть это было сегодня сказано 20 минут тому назад. Тоже я хотел бы факты иметь по этому поводу. Он взаимодействует с российскими спецслужбами. То есть не я думаю, не мы считаем, похоже, а просто взаимодействует. Дальше. Сегодня ушли в отставку работники Белого дома из-за связи Трампа с, соответственно, значит, ну, там либо с Путиным, либо с кем-то еще, извиняюсь, не помню. Вот. А на странице в Фейсбуке написано уже теперь, так сказать, не чата-перепечатка, а лично ваши, значит, насчет твиттера, который Трамп послал по поводу Украины, связи Украины с Сашта, извиняюсь, должен глотнуть воды. Глотнул. Значит, связи Трампа с... Трампа. Связи Украины с выборным штабом Хиллари. Пишет Константин Натанович Боровой. Почему бы Трамп не написал «Давайте рассматривать версии о том, как был сбит Боинг», значит, который предложило Министерство обороны РФ? Ну, во-первых, рассматривать надо все версии. Потому что если мы изначально решим, что это сбили русские, решим, да? Вот мы все так считаем. То мы не добьемся правды. Надо рассматривать все версии. Во-вторых, Трамп, несмотря на утверждение, что он оплаченный, значит, на вашей странице это написано, и вы это сказали, агент КГБ, ФСБ, несмотря на ваши утверждения, что он действует по указке или подсказке спецслужб Российской Федерации, все-таки не высосал историю об Украине и Хиллари из пальца. Значит, очень левая пресс-служба «Политика» сообщила 11 января 2017 года. 11 января. О том, что сотрудник штаба Хиллари, бывшая украинка Александра Чалупа, если не ошибаюсь, встретилась с руководством посольства Украины в США в Вашингтоне для координации действий между Демократической партией США и руководством Украины по поиску грязи на Трампа и руководителя его избирательного штаба Пола Манфреда. Специфические связи их с Россией. То есть у политика есть два свидетеля, которые они готовы представить, если будет суд. Украинцы начали предоставлять материалы и помогли Хиллари, значит, выбросить из команды Трампа Пола Манфорда. Понимая, что вмешательство в выборы на стороне Хиллари не понравится Трампу, значит, политика сообщила улучшить эту ситуацию. Вот. А руководитель комиссии Буша по американо-украинским отношениям Дэвид Меркель, давая интервью, сказал, что после ознакомления с материалами, которые ему предоставили, выборы в Америке можно охарактеризовать как борьбу разведок Украины и России за влияние в Вашингтоне. Вот. Это что касается связей украинского правительства или да. с избирательным штабом Хиллари Клинтон? Еще раз давайте основную мысль, да, чтобы было уже совершенно понятно. Российские политики и Константин в том числе настолько не любят Путина, и я очень хорошо их понимаю, потому что нахожусь в их лагере, что первые подозрения о том, что Трамп может оказаться другом Путина, ввели их в психологическое состояние, при котором они теперь все воспринимают, любые факты, которые приходят, и любые послухи, любые разговоры в строчку. То есть они складывают это в это же самое. И начинается утверждение, которое ничем, кроме догадок, слухов, пропаганды, не волнуйтесь, в Америке тоже умеют пропагандист делать пропаганду, особенно либеральная, так сказать, сторона. Республиканская тоже. Вот. Значит, это недоказанные факты. Трамп является агентом ФСБ или нет, я не знаю, но, так сказать, нам сегодня это было сказано. И он взаимодействует с российскими спецслужбами, что мне бы хотелось узнать, откуда это известно. Вот. Константин Натанович. Это ко мне. Ну, я все-таки просил бы Леона не преувеличивать. Я никогда не говорил, что Трамп агент ФСБ. Я никогда не говорил, что Трамп получает деньги от ФСБ. Вот. То, что взаимодействие происходит, ну, там данные есть, там и Кушнир, там какие-то контакты у него были с Кисляком. В этом, по-моему, сегодня никто не сомневается, что Кисляк представлял именно спецслужбы российские. Ну, мне кажется, что, конечно, я соглашусь с Леоном, это больше политический процесс, процесс конкуренции там республиканцев и демократов, хотя это очень символично. Вот за законопроект по санкциям проголосовали, ну, практически все республиканцы и все демократы. Да, законопроект, который в частности запрещает Трампу отменять санкции, и то, что он сам говорил о необходимости договориться с Путиным, о необходимости отмены санкций, это очень сильные, очень опасные заявления. На самом деле, ведь, Константин, это, извините, что перебью, но, во-первых, вы очень хорошо в первой части нашей программы сказали о том, что у нас существует разделение властей. И это, так сказать, предусмотрено Конституцией. Та же самая Конституция Соединенных Штатов наделяет президента прерогативой во внешнеэкономических, во внешнеполитических делах. То есть в данном случае Конгресс несколько приступает свои полномочия. Уж если мы следуем Конституции, если мы следуем букве закона, то давайте во всех случаях, в случае Конгресса и в случае президентов и судебной власти и так далее. Но еще раз подчеркиваю, что Конституции предписана прерогатива президента, что касается внешнеполитической деятельности. Теперь, что касается Кушнира, который контактировал с Кисляком. Как минимум 30 сенаторов-демократов в то же самое время контактировали с Кисляком. 30. Вы помните этот позорный случай, когда Обама накануне своих вторых выборов, когда у вас президентом был Медведев, не зная о том, что микрофон включен, сказал, что ну подожди, вот у меня последние выборы, и дальше у меня будет возможность быть более гибким. Это у вас не вызвало сомнений, у вас не вызвало это вопросов, вы не решили для себя, что Обама является агентом ФСБ. Что касается встречи младшего Трампа с Весельницкой, она имела место, и он не отказывается, он предоставил переписку, которая на самом деле компрометирует его, как бы, поскольку там идет речь о том, что человек, который придет на встречу, предоставит вам официальные документы, чуть ли не из прокуратуры Российской Федерации, которые подтверждают, говорят о том, что между Хиллари там существует какая-то связь с Россией. И Трамп на это сказал, что вы можете, так сказать, согласиться с ним или нет, что во время избирательной кампании, и вот, кстати, Леон привел пример о том, как сотрудничала избирательная кампания Хиллари Клинтон с украинским правительством, то есть это, в принципе, то же самое. А теперь мне хотелось бы задать вам вопрос. Вы можете привести пример не слов Трампа, которые он произносил в адрес Путина, мы это все слышали, о том, что Путин такой лидер, что его уважают, что у него там популярность в России, это все понятно. Это мы слышали, и каждый может оценивать это, так сказать, на свое усмотрение. Но можете ли вы привести хоть один пример политики Трампа, действий его кабинета, которые бы говорили вам о том, что он действует в интересах Путина? Хоть что-нибудь, хоть один пример. Зато я могу привести обратные примеры, если в этом есть необходимость. Ну, то есть, вот какие-то действия президента, которые бы реально, физически, там, скажем, я не знаю, подняли цену на нефть, за счет которой живет Россия, Путин богатеет, его друзья богатеют, что позволяет ему выкручивать руки европейским партнерам. Или, скажем, я не знаю, разрешил строительство и перевозку сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Европу, что бьет по рукам Путина, по его финансовому положению. Вот можете вы привести пример политики, реальной политики Трампа, которая бы говорила вам о том и подтверждала бы ваши заявления о том, что он сотрудничает с Путиным? Ну, к счастью, я не могу привести таких примеров, хотя вы меня просили не говорить о том, что Трамп говорит сам. Не очень я понимаю, но он собирался с Путиным встречаться еще даже до инаугурации, кстати сказать. Примеров не могу привести, и очень этому рад, но очень хорошо понимаю, что если бы не было вот этого разделения властей, сдерживающих факторов, очень может быть, этих примеров было бы слишком много. Должен вас разочаровать. Должен вас разочаровать, что никакие сдерживающие факторы, энергетическая политика, которая сейчас проводится в нашей стране, это исключительно инициатива президента Трампа. Барак Обама, который вслух заявлял и осуждал громко с трибуны там действия президента Путина, политику осуществлял именно в руку к президенту Путину. Он запрещал добывать нефть, пытался уничтожить, во-первых, уничтожил угольную промышленность, Трамп сейчас ее восстановил, попытался уничтожить нефтегазовый комплекс американский, что позволяло Путину зарабатывать колоссальные деньги и пытаться диктовать всем свои условия. Что касается политики Трампа, энергетической, в частности, политики, по-моему, ну, тут это его инициатива, это не инициатива Конгресса. Что Сережа, да и невозможно, невозможно найти ни одного примера на сегодняшний день, когда бы Трамп делал что-то, что играло бы к Путину против интересов Соединенных Штатов Америки. Номер два. Если мы говорим о том, что вот если бы не американская система, то Трамп... Трамп часть американской системы. Поэтому, когда он говорит, я хочу встречаться, конечно, надо встречаться. А, между прочим, Обама собирался встречаться с иранцами, да, вот, и вел с ними переговоры под столом. А я вообще за то, что все время встречаться, все время вести переговоры, все время пытаться найти общие точки. Я не хочу взлететь в воздух, так сказать, когда будет какой-нибудь дурак привезет в Соединенные Штаты Америки, в Лос-Анджелес бомбу, да. Я хочу, чтобы этих дураков отлавливали по всему миру до того. Он не дурак, может, будет. Он верить будет во что-то. Значит, встречаться, ничего в этом плохого нету. То, что Трамп сделал, совершенно гениальный шаг, с моей точки зрения. Он заявил несколько раз о том, что, значит, Владимир Владимирович, он там, так сказать, лидер, хороший лидер, так сказать, своей страны, потому что, вот, я не знаю точно, но его любят там 80% его населения. Сделав это 2-3 заявления, он бросил все силы Комитета государственной безопасности России на помощь своей избирательной кампании, не дав ни копейки и не подписавшись ни на что. С моей точки зрения, это гениальный совершенно ход. Потом, что значит встречаться не надо? Что значит? А мы встречаемся с тиранами все, да, ежедневно встречаемся с бандитами. Я уверен, что в Москве тоже вам тоже везет, встречаетесь с бандитами, которые своими руками убивали людей. Но вы не можете не встречаться с ними, потому что вы крутите, сказать, на улице вместе с ними находитесь, и вы там нужно переходить улицу. Полицейские берут взятки, останавливают вашу машину. Вы не говорите, пошел вон взяточник, да? Вы там что-то другое делаете по этому поводу. Значит, то, что Трамп делает, с моей точки зрения сегодня, это и есть его визитная карточка. А что он говорил и говорит, мы никогда не знаем, почему он это говорил и почему он это говорит. Значит, вчера, как его забыл фамилию, тоже Белоковский какой-то такой человек, на интервью на российском телевидении вдруг заявил, что он абсолютно точно знает, что Трамп с проститутками в Москве встречался, что это все сфотографировано и видится, и что это предъявлено Трампу, и этим его шантажируют. Ну, он точно знает. Ну, ребята, ну давайте на каком-то другом уровне общаться. Нельзя точно знать, что Трамп берет деньги у Путина. Нельзя точно знать, что Трамп берет свои, там, так сказать, опять же, у вас на странице, извиняюсь, что я привожу эти примеры, но уже другой там человек, кроме этого Кушнара, так сказать, был еще какой-то человек, который писал, что... Сергей Харченко, вот я нашел, который написал, что, значит, то, что заявление Трампа о вмешательстве Украины в избирательную кампанию США является неумелой попыткой защитить себя, используя советы российских спецслужб. Воу, опять. То есть он точно знает, что российские спецслужбы постоянно дают советы, значит, Трампу, да еще и неумелые, понимаешь, такая хорошая спецслужба, но неумела. Вот, он не написал «я думаю», он не написал «некоторые утверждают», как и все остальные там. И это нас ужасно нервирует, когда выступают наши родные, любимые нами лидеры оппозиции и говорят такие вещи. Надо это останавливать, надо говорить хотя бы, там, «некоторые думают», или «CNN сообщила», или что-то еще. Мы уж давно не верим ни CNN, ни MSNBC, ни Вашингтон этому самому, ни Нью-Йорк Таймсу. Потому что они все время врут. Причем... Вот давайте перестанем делать утверждения, на которых у вас нет фактов. И еще одна вещь, которую бы я хотел отметить. Константин Натанович, я думаю, что вам не, ну, как бы вы наверняка не воспринимаете или осуждаете действия КГБ, когда они шпионят за оппозицией, правда ведь? Ну, любой нормальный человек, это возмутительно, это неправильно. Но в то же самое время, как выясняется, наши собственные спецслужбы, начиная там с 15-го года, занимались именно этим, шпионя за своей собственной политической, за политической оппозицией действующего президента. И сейчас конгрессмены направили письмо в юридический комитет с просьбой разобраться во всем этом. И тому есть подтверждение и факты. Понимаете? То есть CIA во главе с Бренноном, NSA во главе с Клэпером, Коми, возглавляющий ФБР, перед нами предстают факты, когда эти организации занимались шпионажем за политическими оппонентами Демократической партии. Пришла бы Хиллари, все бы это продолжалось, или удесятерилось. Слава Богу, мы получили нормального президента. Так сказать, можно говорить о том, как он себя ведет, адекватно, неадекватно, может, действительно непривычно, не тон его разговоров, ни манера его разговоров, ни манера... Да хоть он пусть грязный, вонючий, ходит в обмотках и плюется. Главное, что паровоз идет в правильную сторону. Но, во всяком случае, он предлагает программу, за которую бы либералы в России держались двумя руками, проголосовали бы двумя руками, если бы эта программа была предложена в России. Понимаете, в чем дело? Вот эти как бы несколько моментов, которые я прошу вас взять во внимание. Ну, я бы все-таки возразил в связи с тем, что, ну, то, что происходит здесь, позиции вот либеральной общественности, это скорее выражение озабоченности. Это же не выступление против Трампа, я что-то не помню каких-то митингов по этому поводу или резких заявлений. Это выражение озабоченности, очень справедливое выражение озабоченности, что лидер западного сообщества, Трамп сегодня лидер сообщества, иногда делает, ну, странные, неадекватные заявления, там, скажем, с той же самой Украиной, демократическое государство, которое сегодня подвергается агрессии России, часть территории которой оккупирована, вдруг такое, ну, неожиданное обвинение в том, что Украина тоже пыталась влиять на выборы. Константин Натанович, к сожалению, это факт, это не просто обвинение, это факт, о котором говорил Леон. Факт, о котором сообщило левое издание, левое причем издание. То есть можно было обвинить, что это right-wing там scumbag, но это левое издание, которое сообщило об этом факте. И а Вашингтон Пост подтвердили эти факты. Совершенно верно. И еще, что касается Украины, при встречах с Путиным, при встрече Тиллерсона с Путиным, администрация Трампа заняла довольно твердую позицию в отношении России и Украины. И никаких поблажек Россия не обещает и не спускает. Единственное, это может стать предметом переговоров с тем, чтобы Россия ушла с территории Украины. Так об этом нужно переговаривать. Если об этом не говорить, оно никуда не сдвинется с мертвой точки. Понимаете, в чем дело? То есть можно, никто, конечно. Никто на Россию нападать не будет. А если свяжут, пока что Трампу еще не связали руки, это все фокусы парламентские. Если ему свяжут руки, то все. Все застыло, и вы, господа, остались с Путиным на всю оставшуюся жизнь. Если только отсюда не придет реальная серьезная помощь. А серьезная помощь может прийти от президента. Парламент сам помощь дать не может. Парламент может только запретить. К моему величайшему сожалению, мы на самом интересном месте остановились. У нас горят все буквально линии. Но время нашей программы подошло к концу, поэтому, возможно, если у вас будет возможность, Константин Натанович, может быть, мы продолжим наш разговор. И, так да, сказать, конечно, нам интересна ваша точка зрения. Единственное, я бы хотел сказать, что у меня нет четкой позиции по внутренним проблемам Соединенных Штатов. Я политик российский. Я с удовольствием вижу это, обсуждаю, но я согласен с Леоном, это некомпетентное мнение, даже не экспертное мнение. Это то, что я как обыватель вижу, что происходит в Соединенных Штатах. Поэтому я заранее извиняюсь за нападение. Поэтому наши встречи будут взаимовыгодными, взаимополезными. Мы будем воспринимать ту информацию о том, что происходит в России от вас, как из первых рук. А в свою очередь будем с удовольствием делиться с вами своими наблюдениями, то, что происходит у нас, то, что мы переживаем, то, что происходит с нами. Спасибо вам огромное. И, может быть, до встречи в следующий раз. Спасибо.